Глава 28. Ольге стало очень неловко. Так бывало всегда, когда мама прогуливалась по какому-либо учебному заведению с видом ревизора. К слову, университет она почтила своим присутствием лишь во второй раз, но подобная история повторялась и в садике, и в школе, и в художке, которую Ольга посещала в юности. Ее родительница любила расхаживать с недовольным видом по коридорам, придирчиво разглядывая интерьеры, обитателей заведений и даже грамоты в рамочках под стеклом. Она будто специально искала изъяны во всем, чтобы потом, мимоходом, поделиться с руководством своим бесценным мнением. И вряд ли дело было в состоянии, которым распоряжалась женщина. Даже если бы она была нищей, Ольга не сомневалась, что мать оставалась бы высокомерной брюзгой, оправдывающий вечное ворчание трепетной заботой о дочери. «Что ты здесь делаешь?» — сквозь зубы процедила Ольга, выходя из аудитории, утягивая мать за рукав очередного скучного жакета из новой коллекции одного из известных итальянских модельеров. Разумеется, матушка сопротивлялась. Ей бы подошло прилюдное выяснение отношений, но Алексеевой не хотелось афишировать перед сокурсниками свое родство с этой вздорной мадам с павлиньим пером в вычурной броши, приколотой к воротнику. Девушке хотелось бы и дальше оставаться для всех обыкновенной серой мышью, если это возможно. «Что я здесь делаю, Оленька?» Крылья носа матушки гневно раздулись. Воспитание не позволяло женщине говорить громко, поэтому она просто нервно дергала подбородком. «Что я здесь делаю?» Для трагичности образа не хватало лишь веера, которым бы она судорожно обмахивалась, произнося очередную обиженную реплику. «А где еще мне тебя искать, если ты меня игнорируешь?» Она подумала и добавила. «Не отвечаешь на звонки собственной матери?» «Дитя мое!» — так и просилась к концу фразы. Ольга бросила взгляд на одногруппников, покидающих аудиторию, а затем отошла к подоконнику и понизила голос. «Мама, я не отвечала, потому что не хотела». Оля вдохнула и выдохнула, с трудом выдерживая ее взгляд, полный возмущения и заботы. «Ты забыла, как мы расстались в прошлый раз?» «Еще бы!» Женщина выпучила глаза. «Ты ушла из дома! Ушла из дома!» «Ах, какая трагедия!» «Да, и не вернусь!» Девушка гордо расправила плечи. Она знала, что одно неверное слово, и мать, подавлявшая ее всю жизнь, с легкостью возьмет над ней верх. «Я повзрослела, и тебе придется смириться с тем, что я стала независимой». «Вот как ты заговорила!» Драматично закатив глаза, Паулина Аркадьевна сглотнула. Она выждала паузу, обведя мрачным взглядом коридор, и посмотрела на дочь. «Значит, ты не собираешься возвращаться домой?» «Нет», — проронила Ольга, едва слышно. И сама не поверила тому, что произнесла это вслух. С детства она привыкла чувствовать себя зависимой от мнения и настроения матери. Ей было удобнее спрятаться от нее, чем поговорить с глазу на глаз. Когда наедине с собой девушка представляла эту сцену, то после слов «я не вернусь» всегда гремел гром и сверкали молнии. «Ты еще и улыбаешься?» — жалобно протянула мать, хватаясь за сердце. «Что же с тобой происходит, доченька?» «Ничего, мам, я наконец-то счастлива». «Это все он, да? Артур?» Накрашенные неестественно яркой помадой губы матери брезгливо дрогнули. «Руж Диор», — подумала Ольга, знавшая родительницу наизусть. «Оттенок 080, Red Smile». «А ведь я не хотела, чтобы ты поступала сюда и общалась со всякими маргиналами. Я была против. Моя дочь должна учиться в Лондоне, а не в этом...» Она не подобрала нужного слова, в отчаянии махнув рукой. «А теперь ты ночуешь в какой-то ночлежке и спишь с каким-то утырком. Горе мне, горе!» «Мам, перестань, пожалуйста!» Ольга оглянулась по сторонам. «А то я сейчас уйду». Паулина Аркадьевна вцепилась в ее запястье. «Доченька, вернись домой! Заклинаю тебя, не дури! Брось ты его и вернись! Я так скучаю по тебе!» Ольга положила свою ладонь поверх ее и попыталась улыбнуться. «Я рассталась с Артуром, мам. Мы с ним давно не пара. Дело не в нем, поверь. Я не хочу возвращаться, мне нужна свобода». «Да? Это ведь замечательно! Вы расстались. Прекрасно. И где ты живешь?» В ее глазах блеснул интерес. «Да, мы с ним расстались, но я все равно не вернусь, мама. Услышь меня». Женщина уронила голову на ее плечо. Воцарилось молчание. Очевидно, великая манипуляторша обдумывала очередной ход. Пригрозить или надавить на жалость? И неизвестно, чего Ольга боялась больше. Ее угроз или истерики? Стоило только дать слабину, и мать влезет ей в душу и пустит там корни. Как раз в этот момент мимо прошел Артур. Никакое другое событие не заставило бы Алексееву положить ладонь на затылок матери и погладить его. Но только это простое действие удержало женщину от того, чтобы она подняла голову и завопила, нечаянно узрев бывшего парня Ольги. «Я верю, что ты одумаешься», — сказала Паулина Аркадьевна, совсем не по-светски шмыгая носом. «Нет», — ответила Ольга твердо. «Ну, хотя бы давай общаться нормально, видеться, как все родственники». Мать пощенячьи заглянула ей в глаза. «У меня, кроме тебя, никого нет». Алексеевой стало жаль мать. Она и раньше обладала прескверным характером, который после смерти отца и вовсе испортился. Зациклилась она на Ольге и хотела полностью контролировать жизнь дочери. Но это навязчивое желание можно было объяснить боязнью потерять еще одного члена семьи. «Ладно», — Оля сжала мамину руку. «Ладно, мам, пообедаем на следующей неделе», — тут же забросила родительница крючок. «Хорошо», — проглотила девушка. «Обещаешь отвечать на мои звонки?» «Да». «Покажешь, где живешь?» протянула Оля. «Ну вот опять». «Мам, а что? Я же беспокоюсь. Вдруг у тебя там антисанитария, нет элементарных вещей? Или ты живешь в гостинице? Тогда нужно оплатить счет за проживание. Твоя карта в порядке?» Как будто она не знала. Девушка ухмыльнулась. Наверняка матушка не единожды уточнила, что Ольга купила, когда и в каком количестве. Она по-любому знала, в каком кафе дочь обычно заказывала кофе и где покупала мясо на ужин. Да перед ней сейчас с невинным видом стоял лучший в стране агент слежки, мастер шпионажа и сенсей гиперопеки. «Я в порядке. Снимаю квартиру недалеко от университета». «Недалеко? Минут 40 ходьбы». 40? Если ты твердо решила стоять на своем, то тебе нужен автомобиль?» «Нет». «Или наймем водителя?» «Пожалуйста, мама». Устала, провела ладонью по лбу Ольга. «Я обожаю гулять пешком. Не волнуйся». «Вся в отца». Рука матери легла в область сердца. «Любимый жест, всегда означающий: ты меня разочаровываешь». Как хорошо, что девушку это уже не трогало так сильно, как раньше. «А он что тут делает?» Зрачки Паулины Аркадьевны вдруг хищно сузились. Ольга непонимающе проследила за ее взглядом. В 10 метрах от них остановился Матвей. Он общался с одной из студенток, что-то отвечал, указывая пальцем на методичку, и та послушно кивала. У Алексеевой в горле пересохло, ноги стали ватными. «Профессор Озеров, он преподает у нас экономику организации». Родительница встрепенулась, расправила плечи и выкатила грудь, продолжая оглядывать его настороженным взором. «Человек, который разорил собственный бизнес, преподает вам экономику предприятия? Ты шутишь?» «Я не...» «И чему же вы научитесь у такого профессора?» «Мам, думаю, все стоит обсудить с деканом. Я не хочу, чтобы моя дочь получала образование у неквалифицированного...» «Мам!» Ольга развернула ее и заставила посмотреть на себя. «Не надо, пожалуйста! Матвей Павлович замечательный преподаватель, мы любим его предмет. Слушай...» Ее вдруг осенило. «А хочешь, мы вместе с тобой выберем кухонный стол для моей квартиры? У меня он старый, ножки скрипят. Может, купим что-нибудь? Давай?» «Боже, что она несет!» По спине побежали ледяные мурашки. «Пойдем в салон Альберта», — поставила условие мать. «Жутко талантливый дизайнер. Снимает площади в одном из наших торговых центров». «Хорошо. Он еще делает лучшие в стране кухонные гарнитуры. Правда?» «Да», — а женщина прищурилась. «А как насчет новой квартиры, Оленька? Неужели лучше платить за какой-то крысятник, чем иметь приличную жилплощадь в центре города?» «Нет, спасибо», — улыбнулась Ольга, заметив, что Озеров уходит. «Не надо». «Хорошо, тогда пиши адрес своей халупы», — фыркнула мать и с довольным видом облизнулась. Руж Диор не подвел, весь остался на ее губах. Ольга вырвала из тетради страничку, нацарапала адрес и передала матушке. Та взглянула лишь мельком и перевела взгляд на шею дочери. «Боже мой, как ты выглядишь!» приехали. Одна уступка влекла за собой целую вереницу попыток матери подчинить Ольгу себе. «Что со мной не так?» Мать картинно округлила глаза и указала пальцем на ее шею. Мол, вот о чем дочери нужно беспокоиться в первую очередь. «Что?» — делая вид, что не понимает, переспросила Оля. «Не хочешь прикрыться?» Паулина нацепила одну из своих фальшивых вежливых улыбочек. «Нет, мама!» — прорычала девушка. «Мне и так хорошо!» Развернулась и пошла прочь. «Ну, прости!» — донеслось в спину. «Я тебе позвоню!»